После пасмурных дней без любимых друзей вечерами водворяется плач. Ветер хлещет в окно, в доме темно, снова полоса неудач. Как пророк Даниил, я вчера говорил, я не поколеблюсь вовек. Видно, я не дожил, снова я согрешил, уставший от себя человек. Эхо кричало, небо молчало, Господь от меня сокрыл лицо свое. Эхо кричало, небо молчало, о Боже, какое наказание молчание твое. Где же ты, Господь, в ночи дающий песню? Где же ты, Господь, дающий сердцу покой? Где же ты, Господь, печаль моя исчезни? Где же ты, Господь, где же Дух Святой? Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ночь вступила права, снова ночь так права. Лучше бы заснуть крепким сном. Город мог под дождем, стрелки гнуть четырем. Жизнь перевернулась вверх дном. Если я на весах, легче, чем прах, и отвержен в твоих глазах. Как заноза в мозгах, лихорадочный страх. Без тебя жизнь моя терпит крах. Кричала, небо молчало, Господь от меня сокрыл лицо свое. Эхо кричало, небо молчало, о Боже, какое наказание молчание твое. Где же ты, Господь, ночи дающий песню? Где же ты, Господь, дающий сердцу покой? Где же ты, Господь, печаль моя исчезни? Где же ты, Господь, где же Дух Святой? Где же ты, Господь, ночи дающий песню? Где же ты, Господь, дающий сердцу покой? Где же ты, Господь, печаль моя исчезни? Где же ты, Господь, где же Дух Святой? Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Я молился, прости, после пяти на мгновение я впал в забытье. Чьи-то сильные руки облегчили муки, сняли мрачное бремя мое. В эту ночь я познал, как Спаситель страдал, прощение и любви идеал. где-то врежу восток. Но у Божьих ног я забыл, что был одинок. Ночь миновала, судьба воскресала. Господь исцелил разбитое сердце мое. Ночь миновала, душа ликовала. О, Боже, это счастье, благоволение Твое. Ночь миновала. Господь исцелил разбитое сердце мое. Ночь миновала, душа ликовала. О, Боже, это счастье, благоволение Твое. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его. Ибо на мгновение гнев Его, и на всю жизнь благоволение Его.